Глава 16. Харитон. Ева открывает дверь легким движением бедра и вносит две чашки кофе на подносе. Я невольно прикрываю рукой папку с ее именем и отодвигаю к себе. Открываю ящик, сбрасывая ее туда. Все это время Ева спиной ко мне раскладывала на столе чашки и тарелку с перекусом, где стояли булочки, ванильный запах которых влёк меня их попробовать. В этот момент порочная фантазия меня приводит к другому запаху, женскому, терпкому, сладкому. Я собирался попробовать его на вкус однажды. Ну а пока булочки. Я неспешно еду в её сторону, приближаясь к ногам, как обычно облаченным в штаны или тяжелые колготки, и притаиваюсь, выжидая. Ева запинается об меня и чуть не падает, оперевшись на мое плечо. Одно касание, а меня как током прошибает. Но мне мало, мне всегда ее мало. «Извините, не заметила вас». Она даже не улыбнулась. Просто отняла руку и отошла подальше. А я уже готов требовать ответа насчет старушки, имени, ее настоящей истории. Но что-то в ее взгляде меня смутило. Она сбежит. Она ничего не скажет и сбежит, как только я начну докапываться до правды. Если такая женщина меняет имя, скрывает свое прошлое, значит, на это есть причина. И выяснить это можно, если вернуться к нашему недавнему соглашению. «Ева, зову я, когда она собирается ретироваться, словно знает, что знаю я. А вы помните, что хотели выслушать мою историю и рассказать свою?» «Не совсем», — оборачивается она. Я вижу, что напряжение ее немного отпустило. Она перестала мять шерстяную юбку, сверкать глазами в поисках выхода. И теперь, после части правды, у меня ощущение, что эта юбка снята с покойницы. Мы рассказываем друг другу истории. Вы свои, а я те, которые хочу. И только одна из них правдивая. Она ведь хочет рассказать мне все, но не может. Почему? Меня это устраивает. Киваю я на соседний от столика стул. Сейчас? Разумеется. Она сомневается несколько мгновений, но потом все же уходит, вызвав у меня почти негодование. Но оно проходит, как только она возвращается с еще одной чашкой в руках. Садится и наливает себе ароматный чай с чабрецом. «Ну, вы первый». «Первый-первый. С чего бы начать? Наверное, с Синицыных. Но ведь нужна предыстория». Я неплохо умею манипулировать людьми. Начинаю я рассказ и вижу, что чашка у ее губ остановилась, а взгляд стрельнул в меня вопросом. Мне нравится приводить их к тем решениям, которые выгодны мне самому. Так и случилось с Марком Синицыным. Марком? Мужем Даши? Да, Даша была отличным объектом для спора. А Марк не признавал, что она ему нравится, хоть и пялился на нее регулярно. «Вы не могли этим не воспользоваться?» «Не мог. Я предложил ему вожделенный бой с одним весьма популярным рестлером, а за это он должен был развести Дашу на секс». «И что в этом сложного? Ведь Марк красавчик». «Верно. Но самое интересное не это. Ведь до этого он уже обманул ее, заставив прийти в чулках». «Она пришла в чулках?» «Не только пришла в чулках. Он поставил ей подножку, и эти чулки увидела вся группа. Было забавно на самом деле. Просто некоторые не умеют смеяться над собой». Ева поджала губы и отвернулась. А я хотел ее реакции, хотел ее гнева. Да, наверное, так поступают одни уроды. «Жизнь такова, что слабые всегда становятся объектом для шуток, Ева. Не умеешь защитить себя, получаешь по шапке». «Только вот порой положение вещей меняется, и слабый может стать сильным», — с трудом выговаривает она. И как же Даша смогла лечь под Марка, если была настолько обижена? Мне кажется, женщина не сможет спать с тем, кто ее унизил. Влюбленная девушка готова простить все. Она узнала про спор? Узнала, как и все в универе. В смысле? Это была часть спора. Мне нужны были доказательства, что секс был. Он должен был быть снят на камеру. Но Марк слился, а я ему помог выиграть спор окончательно. «Вы выставили их секс в сеть?» — почти пищит она. «Было дело». «Вы просто... просто отвратительный. Зачем? Что вам это дало?» «Я отомстил ее отцу». «За что?» «За секс с моей сестрой». «Да ваша сестра...» Она замолчала, а я буквально купался в ее эмоциях. В том, как она краснела, как сверкала глазами, как откидывала растрепавшиеся волосы, которые несколькими прядями свисали вдоль лица. Но стоп! «А что вы знаете о моей сестре?» «Я хотела сказать», — успокоилась она, «что ваша сестра вряд ли была бы рада, что стала поводом для подобного троллинга». «Это уже не важно. Я понес заслуженное наказание, разве нет?» Она смотрит на коляску, потом на меня, и, судя по выражению ее лица, наказание недостаточное. «Не нервничайте. Ребята меня простили. Неужели вы не простите? Теперь ваша история». «Мне кажется, вы упустили много подробностей». Я подумал о том, как Даша чуть не покончила с собой из-за этого видео и мнимого предательства Марка, и решил об этом смолчать. Хватит с меня ее гнева. Даже если так, прошлое осталось в прошлом. Ну хорошо. Садится она обратно, дрожащими руками пьет чай и поднимает голову. Я буду рассказывать эти истории, как будто они произошли со мной. А ваша задача выяснить, какая из них правдивая. После каждой вы будете угадывать. Не угадаете? Рассказывайте новую историю о себе. Интересно. Почти улыбаюсь я. И тут в комнату залетает запах горелого. «Черт!» — выбегает она из кабинета. Судя по всему, что-то пригорело. Я уже хочу помчаться за ней. Может быть, даже помочь. Но тут слышу пиликанье. На полу остался ее телефон, очевидно выпавший. На экране высветилось «Дарья Александровна». И я путем коротких размышлений понял, что это Дашка. Очевидно, посмотрела камеры и решила попросить прощения у отличного повара. То есть, взяв трубку, у Евы появится повод уехать, а этого я допустить не могу. Я отключил звонок, тут же написал ей сообщение. Я нашла работу за городом, связь плохая, как только приеду, позвоню. После того, как сообщение было доставлено, я его удалил. Удалил контакт Даши, ее вызов, и заблокировал, чтобы звонки больше доходить не могли. Тем самым Даша не будет волноваться за Еву, а Ева не будет думать о Даше. Идеально. Телефон я положил на то же место и отъехал к своему столику. Ева вошла через минуту и почти запнулась о свой телефон. «Ой, выпал, что ли?» Смутилась она, убрала его в карман фартука и села напротив. «Что сгорело?» «Курица. Но у меня котлеты остались». Итак, не терпится мне приступить к загадке этой женщины. Жила-была невинная девушка. В большом доме жила, цветы любила. И однажды ее решили выдать замуж.